великое грязнилище, страна ссылки между СССР и архипелагом, включила в себя и большие города, и малые, и поселки, и вовсе глушь. Старались ссыльные проситься в города, верно считалось, что там нашему брату все-таки легче, особенно с работой, и как-то больше похоже на обычную жизнь людей. Едва ли не главной столицей ссыльной стороны, во всяком случае из ее жемчужин, была Караганда. Я повидал ее перед концом всеобщей ссылки в 1955 году. Ссыльного меня на короткое время отпускала туда комендатура. Я там жениться собирался, на ссыльный же. У въезда в этот голодный тогда город, близ Клопиного барака вокзала, куда не подходили близко трамваи, чтоб не провалиться в накопанные под землей штреки, стоял при трамвайном круге вполне символический кирпичный дом, стена которого была подперта деревянными искосинами, дабы не рухнула. В центре нового города насечено было камнем по каменной стене «Уголь — это хлеб» для промышленности. И правда, черный печеный хлеб каждый день продавался здесь в магазинах, и в этом была льготность городской ссылки. И работа черная, и не только черная, всегда была здесь. А в остальном продуктовые магазины были очень пустоваты. А базарные прилавки неприступны. Сумма непостижимыми ценами. Если не три четверти города, то две трети жило тогда без паспортов и отмечалось в комендатурах. На улице меня то и дело окликали и узнавали бывшие зэки, особенно экибастузские. И что ж была тут за ссыльная жизнь? На работе униженное положение и приниженная зарплата, ибо не всякий после катастрофы, ареста, тюрьмы, лагеря найдет чем доказать образование, а стажа тем более нет. Или так просто, вот как неграм, не платят вровень с белыми, и все, можешь не наниматься. И очень худо с квартирами. Жили ссыльные в неотгороженных коридорных углах, в темных чуланах, в сарайчиках. За все это лихо платили, все это было от частника. Уже немолодые женщины, изжеванные лагерем, с металлическими зубами, мечтали иметь хоть одну крепдышиновую выходную блузку, одни выходные туфли. А еще в Караганде велики расстояния. Многим долго ехать от квартиры до работы. Трамвай от центра до рабочей окраины скрежетал битый час. В трамвае напротив меня сидела замученная молодая женщина в грязной юбке, в рваных босоножках. Она держала ребенка в очень грязных пеленках, все время засыпала. Ребенок из ослабленных рук сползал по коленям на край и почти падал. Тут ей кричали «упустишь», она успевала его подхватить, но через несколько минут засыпала опять. Она работала на водокачке в ночной смене, а день проездила по городу, искала обуви и не нашла нигде. Вот такая была карагандинская ссылка. Насколько знаю, гораздо легче было в городе Джамбуле. Благодатная южная полоса Казахстана, очень дешевы продукты. Но чем мельче город, тем труднее с работой. Вот городок Енисейск. В 1948-м везли туда Митровича с красноярской пересылки, и бодро отвечал им конвойный лейтенант: «Работа будет, а жилье будет». Но сдав их комендатуре, конвой ушел себе налегке, а приехавшим пришлось спать под перевернутыми лодками на берегу, под базарными навесами. Хлеба купить они не могли. Продавался хлеб только по домовым спискам, а новоприбывшие нигде не прописаны. Чтобы где-то жить, надо деньги за квартиру платить. Митрович уже инвалид, просил работу по специальности, он зоотехник. Смекнул комендант МВДшник и позвонил в райзо. «Слушай, дашь бутылку, дам тебе зоотехника». Это была та ссылка, где угроза «за саботаж дадим 58-14, посадим в лагерь назад» не пугала никого. О том же Енисейске есть свидетельство 1952 года. В день отметки отчаявшиеся ссыльные стали требовать от коменданта именно арестовать их и отправить обратно в лагерь. Взрослые мужчины, они не могли добыть себе тут хлеба. Комендант разогнал их. МВД вам не биржа труда. Ведь ему не обязательно, а арестантам невозможно знать законы страны Советов. Ну, хотя бы Уголовный кодекс, его пункт 35. Ссыльные должны быть наделены землей, или им должна быть предоставлена оплачиваемая работа. А вот еще глуше, Тасеево Красноярского края, 250 километров от Канска. Туда ссылались немцы, чечены, ингуши и бывшие зэки. Это место не новое, не придуманное. Поблизости там деревня Хандалы, где когда-то перековывали кандалы. Но новое там целый город из землянок с полом тоже земляным. В 1949 году привезли туда группу повторников к вечеру, сгрузили в школу. Поздно ночью собралась комиссия принимать рабочую силу. Начальник рай МВД от леспромхоза, председатели колхозов. И потянулись перед комиссией больные, старые, измотанные лагерной десяткой, и все больше женщины. Вот кого мудрое государство изъяло из опасных городов и кинуло в суровый район осваивать тайгу. От такой рабочей силы все стали отказываться. МВД заставило их брать. Самых же забракованных доходяг насовали соль заводу, представитель которого опоздал, не присутствовал. Соль завод на реке Усолки, в селе Троицком, тоже место давнесыльное, еще при Алексее Михайловиче загоняли сюда старообрядцев. В середине 20 века техника там была такая. Гоняли лошадей по кругу, и этим накачивали соль на противни, а потом выпаривали ее. Дрова с лес сповала. На это и кинули старух. Крупный известный кораблестроитель угодил в эту партию. Его поставили ближе к специальности — упаковывать соль в ящики. Попал в Тасеево 60-летний коломенский рабочий Князев. Работать он уже не мог, нищенствовал. Иногда подбирали его люди ночевать, иногда спал он на улице. В инвалидном доме для него места не было. В больнице его долго не задерживали. Как-то зимой он забрался на крыльцо райкома партии, партии рабочих, и там замерз. При переезде из лагеря в таежную ссылку, а переезд такой, мороз 20 градусов, в открытых кузовах автомашин, худо одетые, как освободились, в кирзовых ботинках последнего срока, конвоиры же в полушубках и валенках, зэки даже не могли очнуться. В чем состояло их освобождение? В лагере были топленные бараки, а здесь землянка лесорубов, с прошлой зимы нетопленная. Там рычали бензопилы, зарычат и здесь. И только этой пилой и там, и здесь можно было заработать пайку сырого хлеба. Поэтому новоссыльные ошибались, и когда 1953 год приезжал Кузеева Сухобузимского района Енисей, заместитель директора леспромхоза Лейбович, красивый, чистый, они смотрели на его кожаное пальто, на откормленное белое лицо, и, кланяясь, говорили по ошибке: «Здравствуйте, гражданин начальник». А тот укоризненно качал головой: «Нет-нет, какой же может быть гражданин? Я для вас теперь товарищ, Вы уже не заключенные. Собирали ссыльных в той единственной землянке, и мрачно освещенный керосиновой коптилкой-мигалкой замдир внушал им, как гвозди вколачивал в гроб. Не думайте, что эта жизнь временная. Вам действительно придется жить здесь вечно. А поэтому поскорее принимайтесь за работу. Есть семья, зовите. Нет, женитесь тут друг на друге, не откладывая. Стройтесь, рожайте детей. На дом и на корову получите ссуду. За работу, товарищ. Страна ждет нашего леса. И уезжал товарищ в легковой. И это тоже было льготно, что разрешали жениться. В убогих колымских поселках, например, под Ягодным, вспоминает Рец, и женщины были, не выпущенные на материк, а МВД запрещало жениться, ведь семейным придется давать жилье. Но и это было послабление, что не разрешали жениться. А в Северном Казахстане в 1950-52 годах иные комендатуры, напротив, чтобы ссыльного связать, ставили новоприбывшему условие: в 2 недели женись или сошлем в глубинку, в пустыню. Любопытно, что во многих ссыльных местах запросто, не в шутку, пользовались лагерным термином «общие работы». Потому что таковы и были они, как в лагере, те неизбежные надрывные работы, губящие жизнь и не дающие пропитания. И если как вольным полагалось теперь ссыльным работать меньше часов, то 2 часами пути туда, в шахту или в лес, да 2 назад подтягивался рабочий день к лагерной норме. Старый рабочий Березовский. В 20-е годы профсоюзный вождь, с 1938-го оттянувший 10 лет ссылки, а в 1949-м получивший 10 лет лагерей, при мне умиленно целовал лагерную пайку и говорил радостно, что в лагере он не пропадет, здесь ему хлеб полагается. В ссылке же и с деньгами в лавку придешь, видишь буханку на полке. Но нахально в лицо тебе говорят: нет хлеба. И тут же взвешивают хлеб местному, тоже и с топливом. Недалеко от того выражался и старый питерский рабочий Цивилька. Все люди ненежные. Он говорил, 1951, что после ссылки чувствует себя в особом каторжном лагере человеком. Отработал 12 часов и иди в зону. А в ссылке любое вольное ничтожество могло поручить ему, он работал бухгалтером, бесплатную сверхурочную работу и вечером, и в выходной, и любую работу сделать лично для того вольного, и ссыльный не смеет отказаться, чтоб не выгнали его завтра со службы. Не сладка была жизнь ссыльного, ставшего и ссыльным придурком. Перевезенный в Коктерек Джамбульской области Митрович, тут его жизнь так началась, отвели ему с товарищем Ослиной сарай без окон и полный навоза, отгребли они навоз от стенки, послали полынь, легли. Получил должность зоотехника райсельхозотдела. Он пытался честно служить. И сразу же стал противен вольному партийному начальству. Из колхозного стада мелкое районное начальство забирало себе коров-первотелок, заменяя их телками, и требовали от Митровича записывать 2-леток как 4-леток. Начав пристальный учет, обнаружил Митрович целые стада, пасомые и обслуживаемые колхозами, но не принадлежащие им. Оказывается, эти стада лично принадлежали первому секретарю райкома, председателю райисполкома, начальнику финотдела и начальнику милиции. Так ловко вошел Казахстан в социализм. «Ты их не записывай», — велели ему. А он записал. С диковинной в зэке ссыльном жаждой советской законности он еще осмелился протестовать, что председатель исполкома забрал себе из колхоза серую смушку и был уволен. И это только начало их войны. Но и районный центр еще совсем не худое место для ссылки. Настоящие тяготы ссылки начинались там, где нет даже вида свободного поселка, даже края цивилизации. Тот же Цивилько рассказывает о колхозе «Жана Турмыс. Новая жизнь» в Западно-Казахстанской области, где он был с 1937 года. Еще до приезда ссыльных политотдел МТС насторожил и воспитал местных. Везут троцкистов, контрреволюционеров. Напуганные жители даже соли не одалживали новоприбывшим, боясь обвинения в связи с врагами народа. В войну ссыльные не имели хлебных карточек. В колхозной кузнице выработал рассказчик за 8 месяцев пуд проса. Полученное зерно сами растирали жерновами из распиленного казахского памятника терменя и шли в НКВД. Или сажайте в тюрьму, или дайте перевестись в районный центр. Спросят, а как же местные?